книжка, которая основана на материалах нашего последнего тренинга, моя книжка, которая называется «Таблетка от смерти», все-таки на свет появилась, хотя и появилась она на свет крайне ограниченным тиражом. Но, кроме того, выяснилось, что 5 февраля в пятницу в 19:00 в Центральном доме работников искусств по адресу Москва, улица Пушечная, дом 9/6, это прямо на выходе из метро Кузнецкий мост, состоится встреча с презентацией книжки, и на которых я покажу некоторые вдруг обнаруженные мной русские духовные практики, позволяющие найти и понять свою миссию в этой жизни. То, что так хорошо понял Феллини. Вот это презентация, там будет презентация книги, и встреча будет бесплатной, в смысле, что билетом на нее будет книжка. Вот имеете книжку в руках и проходите на встречу. Вот такая вот информация. Подробности можно узнать или купить книгу по телефону в Москве 495, это код города, 410-15-99, 495-410-15-99. Информация подробная о встрече и возможность купить книжку.